Государственный учительский колледж Вайкомик расположился посреди обширного плоского поля, окруженного нечесанным сосновым лесом. На юго-восточной окраине города Вайкомика, Мэриленд, восточное побережье. Состоит он, собственно говоря, из одного единственного некрасивого кирпичного здания с двумя выступающими по бокам флигелями, чересчур громоздкого для такого псевдо-георгианского стиля, в котором он выстроен. От колледж-авеню к главному входу ведет изогнутая глубокой дугой подъездная аллея. В июле, как только подошел назначенный мне день, я затолкал в свой «Шевроле» пожитки и сдал с концами ключ от бывшей моей комнаты на Ист-Чай-стрит в Балтиморе, потому что я собирался в тот же самый день подыскать себе жилье в Вайкомика, вне зависимости от того, возьмут меня на работу или нет. Дело было в воскресенье. Вообще-то мне назначили на вторник. По крайней мере, в ответном письме ректора так было написано — вторник. Но в субботу, в середине дня, прежде чем я успел убраться из Балтимора, ректор позвонил мне и попросил приехать в понедельник. Слышно было плохо, но мне показалось, я прекрасно понял, что он перенес собеседование на понедельник. «Я могу приехать в любой день, помнится, — сказал я. «Ну, честно говоря, нам, по большому счету, тоже все равно», — ответил мне ректор. «Понедельник ли вторник, но может так случиться, что понедельник для некоторых членов комитета окажется несколько удобнее. Конечно, если у вас понедельник не занят. А что, вам вторник больше подходит?» «Хоть в понедельник, хоть во вторник, никакой разницы», — сказал я. И подумал, что на самом-то деле вторник, о котором, как вы помните, изначально и шла речь, и в самом деле подходит мне больше, потому что в последний момент перед самым отъездом из Балтимора может срочно понадобиться какая-нибудь мелочь, а в воскресенье вечером магазины будут закрыты. Но я не собирался делать из этого проблему, а потому вполне мог приехать и в понедельник. «Если понедельник вас всех больше устраивает, я не возражаю. Я знаю, что мы сначала договаривались во вторник», — поспешил признать ректор. «Я просто подумал, что понедельник будет лучше». «В любой день, сэр», — сказал я. Итак, в воскресенье я сложил одежду, несколько книг, патефон, пластинки, виски, скульптуры и всякое разное мелкое барахло в машину и взял курс на восточное побережье. Тремя часами позже я зарегистрировался в гостинице «Полуостров» Вайкомика, где намеревался жить, пока не подыщу себе подходящее жилье, и, перекусив, отправился искать квартиру. Первое, что не могло меня не насторожить, так это, что я сразу нашел абсолютно, то есть по всем параметрам, подходящую комнату. Как правило, в вопросах съема жилплощади я крайне разборчив. Мне нужно, чтобы надо мной никто не жил. Чтобы потолок был высокий, а окна большие, чтобы кровать была высокая, широкая и очень мягкая, чтобы в ванной был хороший душ, чтобы хозяин не жил в том же доме и чтобы он был не особо привередлив как по части своего движимого и недвижимого имущества, так и жильцов, чтобы прочие жильцы не слишком многого от меня требовали, и чтобы была горничная. Из-за этой моей разборчивости квартиру приходилось порой искать не просто подолгу, а подолгу, и все равно в ней чаще всего чего-нибудь да не хватало. Но тут, как назло, первая же попавшаяся мне на глаза по дороге от гостиницы до колледж-авеню комната под съем удовлетворяла всем моим обычным требованиям. Хозяйка, весьма импозантная вдова лет 50, которую я поймал на выходе в дверях старого двухэтажного кирпичного дома, сама и показала мне комнату на втором этаже, окнами на улицу.